Глава 14. Белый враг. Окна были распахнуты, и пойманное стеклами солнце буквально опаляло кабинет ангела. Свет истекал потусторонним безумием, которое мог распознать только такой же безумец. Эти женщины могли. Сестры пустоты не нуждались в особых условиях или роскоши. Они могли находиться в забитом листьями парке или в вонючем подвале, или на чердаке, или в запертом на ночь музее, словом, где угодно. Силе и боли без разницы, откуда изливаться. Однако по ряду причин сестры предпочитали собираться в школе. Как-никак именно образование отворяло все двери. «Так это правда?» Округлившиеся глаза Шафран говорили о глубоком потрясении. «Нет-нет, я в это не верю. Идиотизм. Наверняка это какой-нибудь поп, обмазанный когором, или пророк, открывший в себе талант после удара шайбой по лбу. Так не бывает. Кроме города ничего не существует. И вы это...» Она осеклась. Ангел положила на середину стола смартфон. У глаз сестер тотчас пролегли острые морщинки, как у голодных и злых лисиц. Молодой мужчина на фотографии неуклюже держал корзинку с покупками, будто пытаясь с ее помощью спастись от застигшей его неловкости. Крисси взяла смартфон, чтобы лучше видеть снимок. «Любопытно. Кто это? Симпатичный фрукт». «Так ли важно, кто это?» — пожала плечами ангел. «Главное — это чужак. Еще один игрок, если угодно». «Вы хоть понимаете, что это означает, дорогуша?» Нора обвела всех внимательным взглядом. «Это означает, что мы настоящие!» Она отрывисто расхохоталась. Ангел, Крисси и Шафран переглянулись, ничуть не смущенные ее смехом, но взволнованные ее неожиданным приговором. Каждая из сестер пустоты знала историю черной матери, как знала и то, что их род пришел со звезд. Из города, опустошенного и темного полиса, лежащего в мире бесконечно чуждым человеку. Это было частью их неосязаемой мифологии, практически не имевшей вещественных доказательств. Но чем были те сновидения о темноте навесов, площадей и мощенных влажными панцирями улиц, грезами, воспоминаниями? Существовал ли цикл на самом деле? Ведь невозможно заглянуть в собственную прошлую жизнь, когда у тебя ее не было и в помине. А много ли стоят общие воспоминания? Но вот и ответ. Своим появлением белый человек точно бы утверждал, что все это взаправду, что тревоги напрасны, а сами сестры на верном пути. Ангел вдруг подумала, что противостоящая им сила очень похожа на их собственную, как брат-близнец или сестра. Так сказать, здешняя тьма наконец-то решила продемонстрировать зубы тьме, что спустилась со звезд. Но почему именно сейчас, спустя столько веков? Неужели они пробудили нечто, способное дать им отпор? Нора, как и ожидалось, учуяла ее колебания первой. — Ангел, ты в порядке? Та немедленно осклабилась. — Да, Нора, в полном. А почему ты спрашиваешь? «Потому что ты плывешь?» «Это просто размышление, Нора, не больше». «Надеюсь на это», — бесстрастно произнесла Нора, вызвав неудовольствие ангела. Посмотрела на остальных. «Давайте уже выясним, насколько хорошо этот красавчик следит за собственным здоровьем». Она вытянула руки. Шафран с готовностью взялась за левую, а Крисси — за правую. Ангел присоединилась к ним, и над столом образовался неровный круг из рук, в центре которого лежал смартфон с фотографией белого человека. Разумы ангела, Крисси и Шафран, точно стрелы, полетели за кометой разума Норы. Образ белого человека становился ярче. Теперь все видели, что так поразило черную мать. Мужчина действительно представлял собой средоточие неопознанной силы. «Только не светлый?» — отчего-то опять подумалось ангелу. «Ангел, соберись!» — прошипела Крисси и уколола ее ногтем. Пойманный в прицел взглядов, белый человек между тем совершал со спутницей очередные покупки, бесполезные для него, но важные для нее. Впрочем, их важность он признавал в самом, что ни на есть, примитивном смысле, как озабоченное животное. Нора заговорила, и ее голос начал меняться, становиться ниже, обретая хриплое, засоренное звучание. Как будто бормотал человек, захлебывающийся рвотой. Толковый лингвист непременно узнал бы пережеванные куски кимерийского языка, но вряд ли бы он сумел объяснить, почему эти самые куски сплошь состоят из перечисления кимерийских казней. Внезапно Нора тоненько застонала, словно кто-то воткнул ей в живот заточенную велосипедную спицу и принялся бережно проворачивать использованное орудие. Нора взвизгнула и зарычала. Изо рта хлынул поток зловонной желчи, метя в центр Т-образной приставки стола и на папку с бланками закупок школьной формы. Круг из рук разорвало. Белый человек исчез. Изумленная Нора откинулась на спинку стула. Она хватала ртом воздух и никак не могла дышаться, хотя смрадный поток, перекрывший дыхание, уже иссяк. Шафран угрюмо уставилась на свою правую руку. В местах, где Нора сжала пальцы, проступила кровь. — А у фруктика крепкая кожица, не находите? Они переглянулись, грянул хохот. Нора смеялась навзрыд, как сумасшедшая. Это был первый случай на их памяти, памяти всех сестер, нынешних и прошлых, когда они не только не смогли прикончить жертву, но и не сумели достаточно долго поддерживать ментальную связь с ней. Смех оборвал неожиданный стук в дверь. — Ангелина Павловна, вы там в порядке? Почему дверь закрыта? Снаружи копошился Владлен Григорьев. Гремя связкой ключей и негромко ругаясь, он пытался войти, но всякий раз упирался в повернутый запорный барашек и вставленный изнутри ключ. Криси и Шафран хищно уставились на дверь. Нора пожала плечами и прикрыла глаза. С ее подбородка все еще капала желчь. — Занимайтесь, девочки, а я пока подберу нам исполнителя. — Все в порядке, Владлен, — мягким голосом отозвалась Ангел. — У нас небольшая женская летучка. Ты же не против? — Да ты издеваешься. Еще как против. Что там у вас творится? Немедленно открой чертову дверь, пока я не вызвал охрану. Пригладив волосы, Ангел пересела на свое место во главе стола, улыбнулась. Ее совершенно не смущал тот факт, что к ним ломится директор школы, а одна из них заблевана чем-то густым и желтоватым. Справедливости ради, стоит отметить, что Т-образная приставка стола, вокруг которой они изначально расселись, выглядела нечище. Криси без лишних слов взяла на себя роль швейцара. Мгновением позже директор школы, встревоженный шальным взглядом, влетел внутрь. Сейчас его внешний вид мало соответствовал занимаемой должности. Если только эта самая должность не подразумевала выезд на природу и запахи горчицы и мяса, намертво въевшиеся в цветастую рубашку и шорты. Владлен Григорьев и сам не смог бы объяснить, что побудило его оставить в Радыгина жену с детьми и недожаренный шашлык. Просто в груди вдруг образовалась ледяная пустота, твердившая, что в школе не все ладно. Он созвонился с охраной и получил ленивое, облепленное жарой подтверждение, что все в порядке. Он не поверил. Возможно, своевременное предупреждение о том, что любопытство будет стоить ему жизни и вразумило бы его, только поблизости не нашлось такого сведущего человека, и Владлен Григорьев помчался обратно в город, заедая намечавшийся стресс таблетками от изжоги. Он огляделся. Вид перепачканной Элеоноры Дьяконовой, замершей с закрытыми глазами, за выпачканным столом, вогнал его в легкий ступор. — Что здесь происходит? — Элеонора Егоровна, почему вы в таком виде? — Вы меня вообще слышите? Или вы меня намеренно игнорируете? В разуме Владлена Григорьева сверкнула догадка. — Господи, вы что, наркотой здесь баловались? Какое-то время Шафран с интересом наблюдала за сложной гаммой эмоций на лице директора школы, потом с улыбкой встала, направилась к нему и взяла под локоть. — Пойдемте, Владлен Маратович, я должна кое в чем сознаться. Вам понравится. Всем мужчинам это нравится, гарантированно. Праведный гнев внезапно улетучился, и Владлен Григорьев ощутил себя водяной грелкой, наполняемой малопонятной цитрусовой жижей, от которой кружилась голова и хотелось пить. Ничего толком не понимая, он поплелся за шафран. Из глубин естества пришел глухой сигнал тревоги. Что-то подсказывало, что он идет за самкой богомола, нагулявшей брачный аппетит. Но разве такое могло быть? — И чтобы никакой наркоты мне! — вяло бросил он через плечо. — Сейчас слишком жарко для наркоты, Владлен Маратович, — издевательски заметила ангел. — Может быть, вечером? Григорьев ахнул, но дверь за его спиной уже закрылась, отсекая любые попытки призвать всех к порядку. Он и шафран ушли. Крисси опять заперла кабинет и вернулась на место, с комфортом расположилась, благо обивку стульев желчь не расцветила. — Полагаю, теперь нас ждет кое-что повеселее. Я права? — проворковала ангел. Нора вздохнула. Ее глаза открылись, выискивая что-то на потолке. — Вам понравится этот идиот, — наконец сказала она. — Сильный, глупый, внушаемый, то, что надо. — Это попадет в газеты? — жадно спросила Крисси. — Непременно, милая. Причем во все сразу. В раздел «Горяченькое». Они опять взялись за руки, на этот раз держа их чуть выше стола. Пальцы пришли в движение, поглаживая ладони товарок, будто в любовной игре. А потом три колких разума нащупали чужой рассудок и надавили на него. Козявка была жирной и зеленой, почти что аппетитной. Судьба этой слизи отличалась от всего, что выпадало на долю ее братьев и сестер. Полет. Вот что обещала рука керосина. Волосатое ручище высунулось в открытое окно, и ноготь указательного пальца уперся в подушечку большого, выйдя на стартовую позицию. Катапульта готова. — Пошла! — скомандовал керосин. Пальцы стрельнули, и слизь, подхваченная встречным ветром, осела на стекле промчавшегося навстречу желтенького фиата. Вряд ли счастливый обладатель развалюшки заметил, что его машину таким образом обстреляли, но керосина это, надо признать, мало заботило. Тайну пятнышка знали только он, Виталий Керосинов по кличке Керосин, и его крупные пальцы. В кабине зерновоза, облепленный потрескавшимися изображениями черепов и мускулистых варваров с мечами, играла песня «Let the Gods Decide» группы Manowar. Крупнотоннажный КамАЗ летел по трассе, словно белоснежный монстр, спешивший опорожнить кишечник, набитый зерном. Солнце заливало дорогу ярким светом, вызывая в голове картинки битвы, в которой суровые полуголые мужики с воплями кромсали друг друга. Керосин с рычанием мотал головой, жалея, что уже к 30 полностью облысел, лишившись возможности трясти гривы под кайфовое музло. Его целью был завод «Камчатск-Зернопродукт», располагавшийся в 10 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. Там зерно заберут, поплачут над ним и переработают в муку. Керосин хохотнул. Он по-прежнему считал, что Камчатка — это рыба, а не зерно. Так что плакать над такими драгоценностями обязательно. Внезапно керосин понял, прочувствовал, что всегда еще с тех времен, когда динозавры не брили яйца, был варваром. И этот варвар не обладал никакими манерами, кроме самой нужной — смачно плевать на остывающий труп врага. Он потянулся к магнитоле. Песня о хранителе законов, встречавшем врагов с мечом в руках, заиграла громче, будоража и вспенивая кровь. «Я хранитель печати! С дороги!» — взревел керосин и несколько раз посигналил. Его грудь распирала невесть откуда взявшаяся ярость, священная и праведная. Только внутреннему воину докучали довольно-таки странные мысли. Какого черта все так плетутся? Хотят изжариться. Так солнце запросто спалит вас, как долбаных мух. Придурки! Я насажу ваши головы на пики и зарежу ваших женщин и детей. Проорал керосин в окно и поддал газу. В бой! В бой! Ярость напоминала расплавленные мечи. Жидкий стальной гнев стекал с плеч и ребер керосина, доводя его до сумасшествия. Трасса предстала полем сражения, на котором он, керосин-хранитель печати, вел последний бой, сражаясь с металлическими тварями. И бился он, конечно же, в одиночку, как и подобает варвару с большими шарами. Металлические твари зарычали, когда КамАЗ пошел в атаку. Их резкие, пронзительные голоса кололи барабанные перепонки керосина, приводя того в еще большее бешенство. Там же, в ушах хранителя печати, сражавшегося во имя всего хорошего и прохладного пива после смены, гремела музыка и пели три чудесных голоса, взывая к могучему и уставшему воину, заслужившему отдых. «Пошли нахер! Я лечу к валькириям, суки!» Гаркнул керосин, не замечая, что из носа хлынула кровь. Машины, двигавшиеся в попутном направлении, испуганно жались в стороны. Те, что были помедленнее или верили в ангелов-хранителей, на собственной шкуре узнавали, что на дороге существовал только один ангел — ангел мщения, он же керосин. КамАЗ с грохотом и треском расшвыривал зазевавшихся идиотов. Безумие в глазах керосина обрело новые цвета. Сияние фейерверка, взлетающего в небо перед тем, как разорваться там десятками разноцветных и ярких свечей. Только эти свечи ни за что и никогда не потухнут, пока не спалят какой-нибудь хлев, городок или хранилище топлива. Так горело, горит и будет гореть. Аминь. Керосин решительно повернул в город, ища логово металлических тварей. Ягодицы шафрон, обтянутые оранжевыми брючками, напоминали Владлену Григорьеву маятник. Вправо, влево, вправо, влево. — О чем ты думаешь, Владя? — Вправо, влево. — Хочешь покачаться на этой волне? — Вправо, влево. — Так спускай штаны и надувай матрас. Эту качку ты запомнишь надолго. — Господи, что за образы? — укорил он себя. — Вспомни, у тебя есть жена, Влад. И этот старый потрепанный матрас тебе в жизни не обменять на новый. А жаль. Боже, как жаль. Они шагали в тенях прохладной лестницы, поднимаясь все выше и выше. Скоро внизу останутся все кабинеты, все прилепленные к партам жвачки, вся та звонкая школьная тишина, когда светит солнце и нет уроков. И в этой ненужной чепухе почему-то плавали десятки воображаемых матрасов. — Куда мы идем, Екатерина Борисовна? Владлен для вежливости кашлянул, напоминая, что было бы неплохо получить хоть какое-то объяснение. — И что вы устроили в кабинете у Сысоевой? — Мы идем на крышу. — На крышу мы идем, — промурлыкала Шафран. Второй вопрос она намеренно оставила без ответа. — На крышу? Там же адская жара, господи! И закрыто! И что мы ради всего святого позабыли на крыше? — Мы позабыли там крылья. Она совершенно неуместно хихикнула. — И разве у вас нет ключиков, господин директор? Владлен в растерянности перевел взгляд на тяжеленную связку ключей, которую взял у себя в кабинете по случаю неожиданного и, будем честны, тревожного визита в школу. — Так в чем вы хотели сознаться, Екатерина? Ну, — Ну-ну, это слишком неприлично для лестницы. Нас могут подслушать. — Нас могут подслушать? Вот как? Смущение ударило Владлену в пах, гоня туда кровь, и он еще раз кашлянул. Шафран, похоже, собиралась соблазнить его. В таком-то пекле. Беспорядок, увиденный в кабинете завуча по научно-методической работе, напрочь вылетел из головы. Они остановились в полумраке у противопожарной двери, ведущей на школьную крышу. Подниматься сюда было строжайше запрещено. Шафран повернулась и Владлену показалось, что она сейчас схватит его за причинное место. Вот это был бы сюрприз. Он и сам не понял, откуда возник столь тоскливый и безответный образ. Просто глупая спонтанная фантазия. «Может, скажете здесь, Катя? Могу я вас так называть?» «Можете. Но я скажу лишь на крыше. Мне нужны ваши глаза, господин директор». Прозвучало жутковато, но Владлен не обратил на это внимания. Он нахмурился и рассудил так. «Если милашке нужны его глаза, значит, она влюбилась». Возясь с ключами, он припомнил, что раньше учительница истории симпатии по отношению к нему не проявляла. И что с того? Дереву, чтобы вырасти, тоже нужно время, разве нет? Дверь щелчком отворилась, расширяя вертикальную полосу ослепительного света. В лицо ударили духота и вонь нагретого рубероида, покрывавшего крышу. А еще пахло подсыхающим птичьим пометом. Владлен с трудом удержал себя на месте. Хотелось нырнуть обратно в тень, скатиться по лестнице, сбежать куда подальше, где будет не так жарко и тревожно. «Может, отправимся в другое место, Катя? Можно ко мне в кабинет? Там нас никто не побеспокоит, и вы сможете во всем сознаться». «Там территория мужчин. А мне нужны воздух и свобода. Разве не ясно?» Шафран взяла Владлена за руку и повела к краю крыши. Авачинская и Корякская сопки дремали в золотистой дымке. Океан походил на огромное полотно, высланное сверкающими накатками солнца. Петропавловск-Камчатский изнывал от жары и необъяснимой тревоги, чувствовавшейся буквально во всем, в изломах солнечных лучей, дрожании воздуха, птичьих криках. Но Владлена занимала, а точнее беспокоила, постыдная функция мужского организма, внезапно заявившая о готовности продолжать род прямо здесь, на чертовой крыше. «Господи, какая же у нее нежная ладошка! Так и хочется попить из нее!» В смятении подумал Владлен и совершенно не кстати вспомнил жену. «Это бы точно!» — возопило что-то вроде «Лучшая женщина — это жена, так что снимай поскорее штанишки и покажи, что там у тебя». Образ супруги вернул Владлена с небес на землю, и он понял, что хочет уйти. «Так в чем вы хотели сознаться, Катя?» «Я бы могла отправить тебя сюда одного, Влад», — проговорила Шафран. Ее зеленые глаза задумчиво изучали выбеленный от жары город. «Могла бы воспользоваться одной из наших штучек, ну, этих, о которых вы не помните. И ты бы все сделал сам. Но дело в том, что иногда хочется по-человечески замарать руки». «Боюсь, не вполне понимаю, о чем речь. Это что-то незаконное?» «Взгляни!» Шафран простерла свободную руку, указывая куда-то вниз. Владлен с опаской выглянул из-за парапета. Будь крыша, что называется, эксплуатируемой, высота парапета составляла бы не менее метра с хвостиком. Наличие спортивной площадки добавило бы еще метр сетчатого ограждения, но ничего не было и в помине. Спортивная площадка на крыше? Боже, упаси от подобной дурости! Кто вообще такое разрешает? Поэтому школьная крыша оставалась неэксплуатируемой, а ее парапет не превышал полуметра, о чем Владлен впервые пожалел. Прямо внизу, у восточной стены школы, валялись металлические обрезки и прутья, предстоящие заготовки для станков класса технологии. Но какой кретин выволок их из подсобки? Или их еще не успели занести, потому что это партия для следующего учебного года? Владлен застыл, пытаясь отыскать ответ в закипающем разуме. Металлического хлама было немного, и все же его могло хватить, чтобы поранились дети. «Вы похожи на птаху», — вдруг сказала Шафран. «Что? В каком смысле?» «Вы летите». Владлен Григорьев повернул голову и обнаружил, что Шафран пропала. Ее ладонь тоже куда-то подевалась, оставив в руке лишь пластилиновую влажную пустоту. А в следующий момент он ощутил сильный, целенаправленный толчок в спину. Владлен заорал, раскидывая руки в тщетной попытке ухватиться за воздух, чтобы наскрести под ногти хоть талику опоры. На мгновение постиг ужасающую истину. Мир безбрежен, хаотичен и чертовски несправедлив. И за те 2 секунды полета с 4-го этажа действительно почувствовал себя птахой, точнее, птенцом, выпихнутым из гнезда. Его истошный вопль оборвался грохотом и страшным металлическим лязгом. Какое-то время Шафран наслаждалась конвульсиями этого мужлана, наконец решила, что с нее достаточно. Маховик Рока не берет пауз, а ей не хотелось бы что-нибудь пропустить. Путь до машины навел Илью Млечного на мысль о пробежке под обстрелом. Только свистели не пули или артиллерийские снаряды, а чертовы градусы, превращавшие тело во влажный магнит для одежды. Захлопнув за собой дверцу, он поставил бутылку воды в подстаканник, ради нее он, собственно, и выходил, после чего включил кондиционер. Одновременно с этим пискнул смартфон. Пришло сообщение от Яны. Просьба подъехать к центральному входу. Вас дожидается жена и поцелуй. С улыбкой зачитал Илья. Он хохотнул и вырулил со своего парковочного места. Торговый центр «Глобус» был куда меньше «Минотавра», хоть и имел на 1 этаж больше. «Глобус» напоминал 5-слойный торт. Оранжевые панели обозначали 1-й этаж, зеленый — 2-й, а красные, желтые и синие занимали остальные. Видимо, цветовой код должен был отражать многообразие настоящего «Глобуса», но Илье так не казалось. Ему это напоминало сладость, от которой слипались и постукивали зубы. Доставленные ко двору молоко и мороженое пробудили в Яне сурового критика. Прошлогодний белый купальник показался ей слишком старым, а зона у ягодиц необъятно большой. За типично женским обвинительным приговором, как нетрудно догадаться, последовал исправительный тур по магазинам. Но не только Яна подвергла себя немыслимой критике. Большая часть Петропавловска-Камчатского пришла в ужас от того, что в ближайшее время придется оголиться. На свет Божий грозили выползти сотни белоснежных ручек, ножек, животиков и спинок, и все как один, без пестрых цветов. Жара сводила с ума, и символом помешательства стали купальники. Содрогаясь от духоты, город пытался отыскать в себе последние клочки из полиамида и лайкры. Илья нашел местечко перед вращающимися дверьми центрального входа и втиснулся в него. Пока он заканчивал парковаться, в салоне стремительно похолодало. — Ты ведь читал все эти истории о кошках и собаках, которые ни с того ни с сего начинали себя странно вести? — тут же спросил Илью воображаемый полицейский. — А если не читал, то хотя бы слышал об этом. Пожары, землетрясения, наводнения, животные предугадывали катастрофы. Как думаешь, ты кошечка или собачка? Какую катастрофу ты чуешь? Что-то в Илье опознало угрозу. Как будто прибыл гонец с дурным известием и нездоровым пристрастием к загадкам. Илья окинул взглядом парковку. Ничего особенного. Люди являли собой скопища мух, лениво ползавших по рядам машин в поисках укрытия. Где-то вдалеке ревела громкая музыка и что-то грохотало. Вернулась Яна. Она забралась в машину, отправив 3 бумажных пакета на заднее сиденье. «Много накрутили?» — спросил Илья. Он все еще озирался, пытаясь найти причину беспокойства. «Господи, почему так холодно, Млечный? Ты что, открыл подпольный цех по производству мороженого?» «Кондиционер, наверное, барахлит. Успела что-нибудь рвать?» «Только представь, через что я прошла!» Глаза Яны сверкали от возмущения. Там ходила тетка с красным фломастером. Она переписывала цены. Цены, Илья, прямо у меня под носом. Эта жаба пыталась подрезать мои покупки. Илья попытался рассмеяться и понял, что не может. Доступ к звукам и дыханию перекрыли ледяные пальцы, вмявшиеся в шею так, будто она представляла собой тесто, которое позабыли вымесить. Глаза Ильи полезли на лоб, а сам он захрипел, чувствуя, как набухает и наливается кровью лицо. Цепляясь за чужие пальцы и пытаясь высвободиться, он случайно взглянул в зеркало. На заднем сиденье, рядом с покупками, елозил Матвей Бондарев. Бледный, со следами разложения на осунувшемся лице, покрытый трупной слизью неопределенного цвета. Протянув руки вдоль подголовника водительского сиденья, он делал свое черное дело. — Что находится у океана, Ильюша? — прорычал мертвец. — Что там? — Даю подсказку. Здесь все горят. Знаешь, что это? Знаешь? Сперва Яна решила, что в машину забрался тронувшийся выпивоха, из тех, которым Илья наведывался по долгу службы. Месть — это профессиональный риск полицейского, и этот риск никак не связан с мелодраматичным понятием вендетта. Затем Яна перешла на визг, потому что выпивоха мало походил на такового, и ее визг стал еще бессвязнее, когда она, наконец, обратила внимание на то, что творится снаружи. На их Митсубиши, словно носорог, тащивший на хребте голубое небо, летел КамАЗ. Глаза водителя напоминали выкоченные шарики, а сам он, красный от напряжения и вздувшихся вен, что-то орал в такт музыки. Но и вопли, и музыку оставалось только додумывать, потому что зерновоз, расплескивая из кузова бледно-бежевые волны ячменя, то и дело с грохотом бился о машины на парковке. Брызгали лохмотья металла и пластика. Казалось, лязгал огромный механический рот. Безумец целился в серебристую Mitsubishi Lancer, последнюю преграду перед въездом в торговый центр. Илья ничего этого не видел, да и не мог видеть. Он полностью сосредоточился на борьбе с мертвецом. Именно это и спасло ему и Яне жизнь. Рычаг коробки передач в ожидании отъезда был переведен в положение «Д», и случайный удар ногой по педали газа заставил Mitsubishi рвануть с места. Громыхнуло так, словно осыпались небеса, состоявшие сплошь из мрамора. Машину развернуло на 180 градусов и ударило обо что-то. Разорвав Mitsubishi задницу, КамАЗ под звон стекла и скрежет дверных конструкций влетел в вестибюль торгового центра. Преодолев 20 метров по некогда чистым и гладким плиткам пола, он снес одну из декоративных колонн и увяз в лестнице, превратив ее в рыхлый пыльный курган. Сработала противопожарная сигнализация, хотя огня не было. Из кабины КамАЗа доносился рев хэви-металла. Кто-то надрывно кричал, не то мужчина, не то покалеченное животное. С трудом соображая, Илья попытался заговорить, но голос отсутствовал. Почти сразу понял, что все-таки слышит собственный хрип. Кругом было нечто белое, похожее на взошедшие луны, и две из них со стороны дверцы водителя и со стороны бардачка уже сдувались, заполняя салон химической вонью. «Подушки безопасности», — подсказал воображаемый полицейский и хихикнул. Илья с испугом посмотрел на жену. Мертвеца и след простыл. «Яна? Яна, господи, ты меня слышишь?» Из-под волос девушки выскользнула капелька крови, и Илья ощутил ужасное онемение во всем теле. Яна, распластавшаяся на сиденье и боковой подушкой безопасности, распахнула глаза, и страх тотчас сменился болезненной заботой. «Млечный? Что случилось?» — пробормотала она, пережевывая слова. — Только не говори, что нас настигла та тетка с фломастером и ценниками. Обнаружив, что они хрипят на одной частоте, Илья слабо улыбнулся. — Нас протаранили, вроде бы. Ты как? — Как я? — вопрос привел Яну в изумление. — Как я? Наверное, я в порядке. Нас правда протаранили? — Да, нас правда протаранили. «Только спокойно, Ян, хорошо? Я отправлюсь кое-что проверить, а ты останешься здесь, переведешь дух и вызовешь полицию и скорую. Договорились? Справишься с этим?» Он уже собрался было вылезти, но Яна вцепилась в него. В ее округлившихся от ужаса глазах дрожали слезы. «Ты куда? Мы все купили. Нам пора домой, Илья, не ходи, нам пора домой. Нам...» Она не выдержала и все-таки расплакалась. — Не ходи, пожалуйста. Пожалуйста, не ходи. — Прижми что-нибудь к голове. Я сейчас. Если я не пойду, может пострадать кто-нибудь еще. Ты ведь знаешь это?» Яна кивнула и приложила ладони к ссадине. Почти сразу переместила руки к глазам, пряча слезы. Илья выбрался наружу, и его сердце пропустило удар при виде опустошающего зрелища. «Останься Митсубиши на месте, и они с Яной сейчас бы напоминали перекрученное месиво, в которое превратились багажник, примыкавшая к нему часть салона и задние колеса машины». Глобус выглядел не лучше. Центральный вход словно вбило внутрь. Среди обломков, восседавшей пыли, бродили шатавшиеся тени. Остатки чего-то зеленого воздушного шарика облепили упавший бетонный блок, словно кто-то попытался наложить на искусственный камень резиновую бессмысленную заплатку. «Только не пытайся понять, кому принадлежал этот шарик», — визгливо предупредил воображаемый полицейский. «Только не вглядывайся, не вглядывайся!» «Не буду!» — прошептал Илья. Он нетвердыми шагами направился к зерновозу. Пожалел, что не возит в багажнике бейсбольную биту, когда выдав. Хотя какой от нее был бы прок? Сейчас бита, скорее всего, напоминала бы ворох использованных зубочисток. Впрочем, проблема решилась и без биты. Водитель зерновоза был мертв. Чем бы ни руководствовался этот псих, он и думать забыл о такой вещи, как ремень безопасности. Водителя попросту швырнуло вперед, насадив на руль грудной клеткой и животом. Забравшись в кабину, Илья отпихнул мертвеца и выключил ревевшую музыку. Монстр, ворвавшийся в людской домик, наконец-то издох. Крисси чуть наклонила голову, прислушиваясь. Потом встала и направилась к двери. У сестер пустоты не имелось иерархии, чтобы сказать, что именно Крисси, в силу возраста, умений или из-за колечка в нижней губе, должна отпирать и запирать двери. А если бы такая иерархия и существовала, то заключалась бы она всего в двух незыблемых элементах. Во главе сестер — черная мать, остальные же равны между собой. Но так уж вышло, что Крисси сидела ближе всех к выходу. В кабинет скользнула шафран, пропахшая горьковатым душком школьной крыши. Крисси, окончательно принимая сегодняшнюю роль, со вздохом закрыла за ней дверь. «Он кричал?» — поинтересовалась Ангел. Шафран села и расслабленно откинулась на спинку стула. Пожала плечами. «Наверное, жара размягчила его, потому что кричал он так себе». Они прыснули со смеху. Шафран поставила локти на стол, положила подбородок в чашу ладоней и влюбленно посмотрела на Нору. Та по-прежнему сидела с подсохшей коркой желчи на подбородке и губах. «Мне нравится твой стиль, Нора. Мне кажется, тебя ничто не остановит, даже упавший на ногу кит». «Ты абсолютно права, Шафи». В голосе Норы одновременно прозвучали угроза и предостережение. «Разумеется, права. Как там наш фруктик? Еще цел?» «Уже протерт. Но давайте-ка убедимся». Сестры опять образовали круг из рук. Рассудок Норы напоминал хищную гончую, тогда как разумы Ангела, Крисси и Шафран выступали в роли зайчиков, заставлявших гончую бить когтями и мчаться еще быстрее. Нора сконцентрировалась на фотографии белого человека. Образы были общими для всех, и чем больше сестер присутствовало, тем ярче пылали видения. Они закрыли глаза, и каждая увидела то же, что и остальные. Торговый центр где-то на проспекте Циолковского, влетевший в разноцветное пятиэтажное здание зерновоз, пострадавшая от удара КамАЗа серебристая Митсубиши Лансер, белый человек обмяк на рулевом колесе, глаза недвижимы, ступни ног отсечены. Точнее, левая срезана начисто, а правая держится на жалком лоскуте кожи, похожем на свиную шкурку. Искалеченные ноги видны через распахнутую дверцу. На пассажирском сиденье рядом с водителем голова женщины. Она понемногу чернеет на солнце. «Мертв. Кем бы он ни был, мертв», — подытожила Ангел и с удивлением ощутила, что одна из сестер сомневается. «Крисси?» Крисси не сводила глаз со смартфона ангела. Белый человек на фотографии и белый человек в видении имели одно лицо, одно тело и, вероятно, одну поганую суть. И все же... Это не он. Клянусь черной матерью, это не он. Нас водят за нос. Брови Норы вскинулись. Она опять прикрыла глаза, ища подтверждение сказанному. То же самое проделали Шафран и Ангел. Разумеется, они доверяли друг другу как себе, но не всегда по разным причинам чувствовали одно и то же. Однако любое решение принималось большинством. Лишь черная мать не нуждалась в согласии остальных. — Крисси, я ничего не вижу, — наконец произнесла Нора и открыла глаза. Смотрела строго, но без осуждения. — Откуда такая уверенность? Мы чего-то не замечаем? — Согласна с заблеванной старушкой. Фруктик завял, — заявила Шафран и щелкнула пальцами. — Никакой уверенности нет, — спокойно ответила Крисси. — Я вижу и чувствую то же, что и вы. Только я думаю, в отличие от вас. — А может, все дело в твоих зловонных месячных? — предположила Шафран и посмотрела куда-то на потолок. Крисси пропустила шпильку мимо ушей. — Лучше скажите, почему у белого человека оторваны ступни, пусть и частично, а его женщина лишилась тела? Куда все подевалось? Салон машины почти цел, внутри никаких острых кусков металла или вырванных клоков, ничего такого, что могло бы отсечь ноги или голову. Хоть это о чем-нибудь говорит? Ангел обкатала сомнения Крисси со всех сторон. Могло ли получиться так, что белый человек и его женщина погибли, вылетев наружу, но их по какой-то причине поместили обратно? Глупо. Даже ветровое стекло цело. Вдобавок то, чем они сейчас занимались, не являлось в привычном понимании астральной проекцией. Куда уместнее было бы назвать такой способ слежки духовным летающим оком. В отличие от той же астральной проекции, он не искажал объекты, подавая реальность ненакрашенной. Так что же они увидели на самом деле? «Если мы ошиблись, черная мать нас поправит», — наконец сказала ангел. «А пока что предлагаю провести остаток дня, как подобает образцовым женщинам. Сперва вызовем полицию и сообщим о безрассудной попытке Григорьева изнасиловать Шафран на крыше. Потом разойдемся по домам и сотворим лучшие воспоминания для тех, кто нам близок. Тем слаще будет их завтрашняя утрата, раз уж сегодня не сложилось». Никто не возразил. Ангел забрала телефон и поменяла его местами с пачкой сигарет в сумочке, закурила. Шафран позвонила по номеру экстренной службы и, откашлившись, изобразила плач и всхлипывание. При этом она накручивала и дергала себя за волосы, придавая им всклокоченный вид. Нора тяжело поднялась из-за стола и, наконец-то, отправилась на поиски умывальника. Крисси тоже встала и подошла к окну, с неприязнью посмотрела на город. Петропавловск-Камчатский, казалось, постелили на потускневшее зеркальное полотно, и полотно это дрожало и выгибалось на жаре. А еще Крисси была уверена, что дело не в каких-то чертовых месячных.